Глава 6. Примите ответственность за свою жизнь. До того, как в 2008 году начался глобальный финансовый кризис, западный мир пережил почти 20 самых богатых лет за всю свою историю. Для людей во многих странах стало нормой иметь собственный дом, ездить на новой машине, проводить отпуск за границей, одеваться по последней моде и пить кофе латте. В западных странах стала популярна идея о том, что каждый имеет право на богатую и обеспеченную жизнь, неважно, заработал он ее или нет. В то время как поколение бэби-бумеров знало, что эта идея ущербна, поколение X восприняло ее с дорогой душой, а для поколения Y это была единственная реальность, которую оно знало. Этот период породил такой род мышления, который привел многих к убежденности по умолчанию в том, что золотую жизнь обязан предоставить им кто-то другой, будь то правительство, родители, общество, корпорации, союзы, начальники или вселенная. Они также полагали, что кто-то или что-то, но не они сами, виноват в негативных сторонах их жизни. Люди начали винить в своих несчастных обстоятельствах супругов, партнеров, место рождения, другие страны, погоду, климат, свои гены, банки, беженцев, религию, нумерологию, астрологию, даже магнитное притяжение Луны. Но если вы хотите увидеть, кто на самом деле стоит за вашими собственными обстоятельствами, вашим текущим финансовым положением, вашей карьерой, вашим здоровьем, успехами и неудачами ваших отношений, то вам нужно просто встать перед зеркалом. Это вы. Вы ответственны за обстоятельства своей жизни в данный момент, плохи они или хороши. Если у вас нет серьезного врожденного недуга, например, шизофрении или аутизма, если вы не перенесли непоправимую травму мозга, не страдаете дегенеративным заболеванием, не живете в тотально репрессированном обществе, то вы не просто отчасти ответственны за свое нынешнее положение, вы ответственны за него полностью. Ваше мышление и решения, которые вы принимали в прошлом, создали обстоятельства, в которых вы находитесь сейчас. Если ваша жизнь – выдающийся успех, вы ответственны за этот результат. Если нет, вы все равно ответственны. Так что списывайте на себя все, и хорошее, и плохое. Справедливости ради, надо сказать, что ваши родители, общество, культура, религия и воспитание скормили вашей рас то, во что вы ныне верите. Именно эти убеждения привели вас туда, где вы есть сегодня. Но теперь, поняв принцип работы своей рас, вы полностью ответственны за свою жизнь, отныне и впредь. Примите как факт то, что вы единственный человек, прямо или косвенно создающий мир, в котором вы живете. Именно вы согласились на рабочее место, которое ныне числится за вами. Именно вы решили там оставаться, даже когда поняли, что это не ваше любимое дело. Именно вы решили регулярно питаться мусорной едой. Именно ваша рука заталкивает эту еду вам в рот. Именно вы решили не упражнять регулярно свое тело. Именно вы приводите аргументы в защиту саморазрушительных привычек типа курения, выпивки, превышения скорости, употребления наркотиков или отношений с негодными партнерами. Именно вы не сказали «нет» человеку или людям, которые требовали, чтобы вы занимались тем, чем заниматься не хотели. И именно вы решили довериться человеку, который вас подвел. Именно вы отказались установить границы для своих детей, родственников или людей, которые причинили вам наибольшее число неприятностей в жизни. Именно вы предпочли оставаться в неблагополучных или не имеющих будущего отношениях. Если у вас есть служащие или покупатели, которые доводят вас до умопомрачения, или эгоистичные, эгоцентричные друзья, это вы решили позволить им присутствовать в своей жизни. Если окружающие люди делают вас несчастным, это не их вина, а ваша. Они присутствуют в вашей личной или профессиональной жизни, потому что вы притянули их к себе и позволяете им остаться. Вы сделали этот выбор, вы лелеяли эти мысли, вы создали обстоятельства, в которых пребываете сейчас. И именно вы придумываете для себя и других оправдания своего нынешнего положения в жизни. Если вас разгневало или оскорбило то, что вы только что прочли, тогда снова перечитайте эти строки, потому что вам определенно необходимо услышать это еще раз. Допустим, в прошлом вашу рас программировали внешние обстоятельства, но вы несете сознательную ответственность за то, что поступает в нее, отныне и впредь. Немедленное принятие ответственности за собственные обстоятельства означает следующее. Что бы ни происходило с вами с этого дня и далее, вы будете подходить к каждому событию объективно. Отныне и впредь вы будете спрашивать себя, что я сделал такого, что привело к этому итогу? О чем я думал, если привлек такие обстоятельства? Что сказанное или не сказанное мной заставило этого человека отреагировать именно так? Какое мое убеждение внесло свою лепту в этот результат? Что я могу сделать сейчас, чтобы прийти к другому результату? Возьмите власть над своей жизнью прямо сейчас. Прекрасно то, что принятие полной ответственности за обстоятельства своей жизни сажает вас на водительское сиденье вашей судьбы. Оно делает вас главным. Оно означает, что вы начнете анализировать результаты событий, которые случаются в вашей жизни. Вы начнете использовать свою «раз», чтобы получить лучшие результаты. Конечно, вы властны не над всем, что происходит, но все же вы полностью контролируете свои мысли, реакции и решения, потому что именно они будут создавать ваши последующие обстоятельства. Вы ответственны за эти вещи и всегда были ответственны, и неважно, осознавали вы это или нет. Единственное, что мы можем контролировать, это свои мысли и поступки. Если вы принимаете неудачное решение, важно то, как вы вернете ситуацию под свой контроль. Рита Хартни, автор книги «Пора женщинам взять власть в свои руки». It's time for women to take control. Ваш выбор. Ваша жизнь основана на вашем выборе. Решение, которое вы принимали в прошлом, это причина ситуации, в которой вы находитесь сейчас, неважно, позитивна она или негативна. И теперь вы, и только вы, ответственны за каждое решение, принимаемое вами в жизни, и за каждое направление, которое вы предпочитаете избрать. Думать иначе значит отказываться от возможности принять ответственность за свою жизнь. Каждый человек, рожденный сегодня, имеет возможность стать хозяином собственной жизни и быть ответственным за каждый ее результат. Но как быть людям, которые рождены в бедности или в странах, где приняты браки по принуждению, или где закон противодействует потенциальному успеху, или где человека могут убить за то, что у него имеется собственное мнение? История из жизни. Стивен. Я родился в стране, где правительство и общество решали, что я буду думать или делать. Мою сестру принудили выйти замуж. Многие мои друзья попали в тюрьму, где их избивали или убивали за убеждение. Но я осознавал, что у меня все равно есть выбор – остаться или уйти. Я решил покинуть свою страну и получить шанс выбрать собственное будущее, как беженец. Я прошел пешком 3000 километров и теперь живу в другом государстве. У меня новая фамилия, новая жизнь и хорошая работа, несмотря на то, что я однорукий. Многие мои друзья предпочли остаться на родине и по-прежнему являются жертвами этого выбора. Мой выбор был рискнуть, начать все заново, и теперь я пожинаю плоды этого выбора. В итоге я оказался не там, где поначалу рассчитывал оказаться, но когда я направился к жизни в новой для меня стране, передо мной открылись двери, которых я не увидел бы, если бы не решил уехать. Разумеется, всегда оставался риск, что меня могут поймать и убить, но все равно это был выбор – остаться или бежать. И если хотите получать благо от жизни – нужно пойти на необходимый риск. Неважно, каковы ныне ваши обстоятельства или как вы к ним пришли, у вас все равно есть способность выбрать для себя новые. Не становитесь жертвой, обвиняя свое окружение. У вас всегда есть возможность выбрать, чем закончится тот или иной путь. События, над которыми вы не властны. Жизнь полна событий, над которыми мы почти или совсем не властны. Например, цунами или лесной пожар может стереть наш дом с лица земли. Пьяный водитель может втянуть в аварийную ситуацию. Мы можем подхватить опасную болезнь. Но единственное, что нужно при этом делать, это на 100% контролировать собственные мысли и поступки и реакции. Наши реакции – это решения, которые будут влиять на наше будущее. Жизнь – – это результат принимаемых решений. Если ваша жизнь вам не нравится, начинайте принимать лучшие решения. История из жизни. У. Митчелл. В возрасте 27 лет Митчелл попал в чудовищную аварию на мотоцикле, в результате которой 65% его тела было покрыто ожогами. Спустя 4 года после окончательного выздоровления Митчелл решил получить лицензию пилота, но самолет, в котором он летел, разбился, и он оказался пожизненно прикован к инвалидному креслу. Во время процесса выздоровления Митчелл твердо решил добиться процветания, сохранить контроль над своей жизнью и справиться с бесчисленными изменениями в ней. Благодаря мужеству и решимости он позволил переменам стать позитивной силой в своих столкновениях с невозможным. Слова «Главное не то, что с тобой происходит, а то, что ты с этим делаешь» стали его мантрой. Его история, оказавшаяся безнадежной, превратилась в восхитительную жизнь, полную достижений, которая вдохновляет миллионы людей во всем мире. После этих аварий Митчелл обрел международную известность как мэр, который спас гору, успешный бизнесмен, который помог создавать рабочие места для тысяч людей, кандидат в Конгресс США от Колорадо и уважаемый специалист по окружающей среде и природопользованию, который не раз выступал в Конгрессе. Он даже не охладел к своим увлечениям, пилотированию и сплаву по горным рекам. Ошеломительные достижения Митчелла получили признание у международных СМИ. Он – автор бестселлеров, герой телесериала «Сверхлюди» (Superhumans). Жизнь Митчелла наглядно иллюстрирует убеждение в том, что большинство ограничений мы накладываем на себя сами. До того, как меня парализовало, я мог заниматься 10 000 видами деятельности. Теперь их осталось 9 000. Я могу либо сокрушаться по поводу той тысячи, которую утратил, либо фокусироваться на тех 9 000, которые у меня остались. У. Митчелл. Перестаньте придумывать отговорки. Если вы хотите создать жизнь, в которой есть все, чего вы только могли бы пожелать, значит, вам нужно перестать придумывать для себя отговорки. Это означает больше никаких виктимных историй о тех, кто несправедливо поступил с вами, о внешних силах, событиях или людях, которые, по вашему утверждению, не дают вам двигаться вперед к своим мечтам. За более чем 40 лет, которые я и Барбара учим других людей добиваться в жизни того, чего они хотят, мы слышали все возможные отговорки, поясняющие, почему они не могут сделать шаг вперед в данный момент. Виноваты правительство, гендер, бывший партнер, экономика, цвет кожи, начальник, родственники, нынешняя партнерша, здоровье и так далее. Мы слышали, как гольфисты ругали поле, клуб, погоду или партнеров, сваливая на них вину за свою скверную игру. Хотя некоторые из этих факторов могут действительно оказывать влияние, но они не определяют общего результата игры. Тайгер Вудс, Джек Николаус и Эрни Элс никогда не добились бы успеха, если бы их клубы, игровые поля или погода были решающими факторами в гольфе. Если бы Билл Гейтс, Марк Цукерберг, мать Тереза или Стив Джобс решили, что политика правительства, погода, банк или место рождения являются для них ограничивающими факторами, они бы никогда не создали Microsoft, Facebook, Миссии Милосердия и Apple. На каждый так называемый ограничивающий фактор, существующий в любом предприятии, найдутся тысячи людей, которые преуспели в своих начинаниях, преодолев его. Если бы ограничивающие факторы действительно имели значение, никто никогда ничего бы не достиг. Истина в том, что вы следовали за теми мыслями, которые привели вас туда, где вы есть сейчас. Так было всегда, но не имеет значения, почему вы принимали именно такие решения в прошлом. Будущее будет определяться мыслями и решениями, которые вы будете принимать, начиная с сегодняшнего дня. Вы имеете 100% контроль над ними. Единственная разница в том, что теперь вы можете начать выбирать те жизненные обстоятельства, которые для вас действительно желанны. Ваша раз вас не подведет. Вот почему то, что вы читаете на этих страницах, обладает такой силой. Прямо сейчас примите решение перестать выдумывать отговорки для того, что происходит в вашей жизни. Есть только два варианта выбора – искать пути или искать оправдания. Когда вы принимаете неудачное решение? Принятие неудачного решения не означает, что вы глупы. Последствия неудачного выбора – это способ мироздания сказать вам, что вы должны усвоить урок. Если вы и во второй раз примете такое же неудачное решение, то жизнь снова покажет вам, что урок вы не усвоили. Если вы продолжаете снова и снова повторять ту же ошибку, значит, у вас, очевидно, имеется какая-то проблема, и вам нужен совет профессионального консультанта. Ничто не уйдет из вашей жизни до тех пор, пока не научит вас тому, что вам нужно знать. Когда вы постоянно повторяете одну и ту же ошибку, это больше не ошибка, это выбор. Почему у вас есть то, что у вас есть? У большинства людей имеется странное представление о том, что можно повторять один и тот же поступок снова и снова, рассчитывая получить иной результат. Причина, по которой ваша жизнь такова, какова она есть, заключается в повторении одних и тех же способов мышления и поведения. Если хотите иных результатов, таких результатов, которые разительно изменят вашу жизнь и приведут вас к мечтам, вы должны думать и вести себя иначе, чем делали до сих пор. Продолжая действовать так, как раньше, вы будете добиваться тех же результатов, которые получали до сих пор. А вот почему вы оказались там, где находитесь в данный момент, и почему у вас есть то, что у вас есть. Вы повторяете одни и те же мыслительные процессы и решения. Продолжая делать то, что делали всегда, вы получите то же самое, что у вас есть. Результаты не лгут. Вы или толстый, или худой, или средней упитанности. Вы или богаты, или бедны. Ваши родные или уважают вас, или нет. У вас в жизни или есть то, чего вы хотите, или нет. Ваши результаты говорят вам правду. Начиная с сегодняшнего дня, перестаньте морочить себе голову, утверждая, что вы жертва обстоятельств. Перестаньте говорить другим, что в сложившемся положении вещей нет вашей вины. Это положение – ваша вина. Оно – ваших рук дело, результат вашего мышления. И меняться или не меняться – это ваше решение и ваша ответственность. Ваши результаты говорят вам правду о ваших решениях. Вашу «раз» необходимо перепрограммировать. Перестаньте жаловаться. Жалуясь, вы тем самым говорите, что хотите чего-то лучшего, чем у вас есть. Лучший дом, машину, партнера, здоровье, работу и так далее. Но жалобы также говорят слушателю, что вы не готовы предпринимать шаги или идти на риск, необходимый для достижения этих результатов. Ныть значит снова и снова повторять одну и ту же жалобу, не имея абсолютно никакого намерения совершать результативные действия. Даже когда человеку кажется, что у него есть все основания жаловаться, например, на чрезмерное количество работы, скверное обращение со стороны партнера или плохое обслуживание, он обычно жалуется не тому собеседнику. Он жалуется друзьям, что муж, жена, партнер, партнерша плохо с ним обращается. Он жалуется своей второй половинке на слишком требовательного начальника. Он жалуется соседям, что в местном магазине его обслужили из рук вон плохо. Эти жалобы бесцельны, потому что человек, которому жалуется, не может ничего предпринять в связи с этой жалобой, а может быть, ему вообще все равно. Не жалуйтесь. Как говорится в старой шутке, 80% людей наплевать на твои проблемы, а остальные 20% им только порадуются. Есть и другая сторона. Большинство людей делают комплименты не тем людям. Они говорят официанту в ресторане, какой замечательной была еда и как она им понравилась. Но официанту это безразлично. Единственное, что ему нужно от вас, это чтобы вы заплатили хорошие чаевые и поскорее ушли домой. Если вам кажется, что у вас есть реальный повод для жалобы или комплимента в связи с едой, скажите об этом повару, а не официанту. А еще лучше, если еда вам не понравилась, предпримите решительные шаги и в следующий раз выберите ресторан получше. Предпочтительнее пойти в другой ресторан, чем пытаться перевоспитать шеф-повара плохого ресторана жалобами. Жалуясь на жизнь, вы фокусируетесь на том, чего не хотите, поэтому ваша раса ищет такие же обстоятельства, как и те, что привели вас к сегодняшнему состоянию. Жалобы закрепляют негативные нейронные пути в головном мозгу, и раз создает повторение негативных явлений и событий, которые уже присутствуют в вашей жизни. Если хотите, чтобы обстоятельства вашей жизни изменились, меняйте обстоятельства своей жизни. Предпринимайте компенсирующие действия в направлении своих целей и фокусируйтесь только на том, чего хотите. И перестаньте жаловаться. Сейчас же. Если у вас есть обоснованные жалобы на что угодно, жалуйтесь подходящему человеку, такому, который может что-то предпринять в связи с вашей жалобой. Выбирайте собственные обстоятельства. Эрл Найтингейл был первопроходцем в навыках саморазвития и одним из моих наставников в 1970-х. Он говорил, что я могу выбирать собственные обстоятельства, принимая позитивные решения относительно желаемого. А если я не буду этого делать, то нежеланные для меня обстоятельства выберут меня сами. Хотя эта концепция может кое-кого расстроить, на самом деле она освобождает, потому что означает, что вы можете прийти в жизни к любому результату, который выберете, вместо того, чтобы плыть по течению обстоятельств, выбранных другими для вас. Люди, которые не принимают стопроцентную личную ответственность за свою жизнь, в конечном итоге работают на тех, кто ее принял. Как мы уже несколько раз упоминали, вы ответственны за то место в жизни, на котором оказались. Мы здесь говорим не о человеке с врожденным СПИДом, родившемся в нищете в Эфиопии. Мы говорим о вас. Ваши прежние мысли и поступки привели вас туда, где вы есть сегодня. Когда вы сталкивались с событиями, которые не могли контролировать, ваши реакции на эти события вносили вклад в ваши нынешние обстоятельства. Последствия негативных мыслей. Скажем, вы по секрету жалуетесь своим коллегам, что ваш начальник – тупица, который не смог бы принять разумного решения даже ради спасения собственной жизни. Начальник слышит это замечание и увольняет вас. Легко понять, как ваши действия привели к нынешним обстоятельствам. В смысле к тому, что вы теперь остались без работы. Но как быть, если ситуация иная? Например, если вы были слишком загружены текущей работой, чтобы заняться в нерабочее время учебой, или пойти на курс саморазвития, а потом видите, как компания дает повышение человеку, который ниже вас по должности и обладает меньшим опытом. Или, возможно, в своей личной жизни вы выбрали партнера, или не раз выбирали партнеров, который психологически или физически унижает вас, и решаете оставаться с ним, используя типичное клише. Например, потому что я люблю его, я делаю это ради детей, у нас общая история, финансы, и другие отговорки, которые маскируют отсутствие компенсирующего действия с вашей стороны. Или, скажем, вы были слишком заняты, утомлены или отвлечены, чтобы уделять время детям, которые теперь позорят вас перед обществом. Или вы делаете вид, что не ответственны за свой размер или вес. Всякий раз, когда вы обвиняюще указываете на что-то пальцем, три пальца указывают на вас самих. Когда речь идет о вашем здоровье, утверждаете ли вы, что являетесь жертвой гормонов, плохих генов, воспитания или рождения троих детей? Или случайных жировых шариков, которые парят в пространстве и липнут только к определенным людям? Нет, вы предпочли не интересоваться и не заниматься диетой и упражнениями, и поэтому в конечном итоге ответственность лежит на вас. Вы делаете вид, что не знаете, откуда взялся лишний вес, или даже вините собственную руку за то, что она постоянно заталкивает вам в рот мусорную еду? Нет, ваша рука не действует независимо. Вы это сделали, и вы сделали это тайком, когда вас никто не видел. И теперь можете утверждать со сконфуженным видом. Понять не могу, почему это я толстею, я ведь не так уж много ем. С какой стороны ни посмотри, ваши поступки или их отсутствие напрямую вносят свой вклад в обстоятельства, в которых вы находитесь в данный момент. Как мы уже говорили, это сделали вы, а не они. Эти безликие люди, которые диктуют нам наши решения. Это были вы. Если вам что-то не нравится, измените это. Если вы не можете это изменить, измените свои мысли об этом. Принятие ответственности за свое здоровье. свыше 80% раковых и сердечных заболеваний связаны с образом жизни, неправильным питанием, курением, алкоголем, потреблением мусорной еды, загрязнением окружающей среды, стрессами и негативными эмоциями. С 2015 года более 50% населения стран, которые поддерживают западный стиль питания и жизни, больны тем или иным видом рака. Мы с Барбарой постоянно видим, как заболевшие люди тешат себя иллюзорными объяснениями, находя факторы, ответственные за появление раковых случаев. Мы консультируем больных и здоровых насчет того, как сменить свой образ жизни на такой, который несет в себе меньший риск заболевания раком, как то употребление органических продуктов, отказ от курения и потребления алкоголя, регулярные физические упражнения, ограничение стресса, позитивное мышление и так далее. В то время как большинство онкологических пациентов понимают разумность этих мер, лишь немногие на самом деле придерживаются этих перемен в своей жизни после окончания курса лечения. Большинство возвращается к тому образу жизни и мышления, который был у них до онкологического диагноза. Большинство повторяет тот стиль жизни и поступки, которые изначально внесли свою лепту в их заболевание. Они не меняются. Они возлагают ответственность за свое здоровье на лечащего врача, эксперта по здоровью, радиолога, супруга или бога. Они отказываются принимать ответственность за собственные обстоятельства. И мы постоянно видим, как эти люди умирают. В основном потому, что не признают, что сами ответственны за собственное здоровье. Идите в ногу со временем. Не игнорируйте предупреждающие знаки потенциальных проблем или серьезных жизненных перемен. Выбор бездействия вместо действия – одна из главных причин, по которым люди столь малого достигают в своей жизни. Вспомните кого-нибудь из своих знакомых людей старшего возраста, которые с гордостью объявляют, что у них нет электронного адреса или доступа к интернету. Эти люди совершенно не сознают, что не просто лишают себя множества карьерных возможностей. Они резко сужают свою возможность разговаривать с младшим поколением о нашем мире. Пожилые люди, которые так ведут себя, не сознают того факта, что полностью отстранили себя от жизни 21 века. Игнорирование меняющихся тенденций – общая черта в жизни многих людей в период старения. Помню, как в 1970-х люди говорили мне, что мобильные телефоны, я купил себе один из первых, надолго не задержатся, и что, если им нужно позвонить, они просто заходят в телефонную будку. Я до сих пор слышу, как вроде бы разумные люди утверждают, что электронная почта – пустая трата времени, онлайн-знакомства используют только извращенцы и педофилы, и что они сами никогда не будут пользоваться СМС или Фейсбуком, потому что им неинтересно, что другие едят на завтрак. Поэтому они игнорируют меняющийся мир, таким образом ограничивая свою способность развиваться в новых и волнующих областях, и теряя возможность общаться со своими детьми и внуками. Не живите прошлым, примите ответственность за то, чтобы идти в ногу со временем. Примите ответственность за тех, кого вы впускаете в свою жизнь. Прислушивайтесь к тонким сигналам, касающимся людей. Опытные кадровики понимают, что послужной список и результативность человека в прошлом – лучший показатель того, как он будет проявлять себя в будущем. Если человек часто проявлял склонность к грубости, высокомерию, агрессии, опозданиям, обсессии, не оплачивал счета, был алкоголиком, наркоманом, неряхой, лентяем и так далее, можно с полным основанием допустить, что эти привычки сохранятся и в его последующей жизни. Манеры человека в обращении с вами говорят о нем самом, а не о вас. Разумеется, некоторые люди способны изменить свою жизнь и стать лучше, но обычно для перемен требуется некое событие, коренным образом меняющее их жизнь. Онкологический диагноз, религиозное прозрение, смерть любимого или околосмертный опыт. Большинству людей не свойственно внезапно и резко меняться. Большинство людей не читают книги вроде этой, книги, которые могут дать ответ на вопрос о том, как быть успешным или показать вам вашу жизнь, как в зеркале. Не игнорируйте предостережения жизни. Как человек обращается с официантами, гостиничным персоналом и собаками, так он в конечном итоге будет обращаться со своим мужем, женой или партнером. Жизнь посылает нам сигналы обо всем. Если человек разрушительно влияет на вашу жизнь, выбросьте его из нее, обходите стороной или хотя бы старайтесь проводить с ним меньше времени. История из жизни. Энни. Энни воспитывалась в семье, где отец был эмоционально холодным человеком, алкоголиком и не чурался физического насилия. Как и большинство детей в возрасте младше 7 лет, она старалась завоевать его привязанность и любовь. Став взрослой, Энни постоянно тянулась к мужчинам, которые оскорбляли ее психологически и физически, и это стало одной из главных тем в ее жизни. Она, сама того не понимая, выбирала партнеров, обладавших чертами характера ее отца, и пыталась заставить их полюбить ее. В конечном итоге Энни вышла замуж за мужчину, который бил ее и оставил без гроша. В 46 лет она приняла свое первое серьезное позитивное решение – развелась с ним. Энни говорит, что это было лучшее позитивное решение в ее жизни, но утверждает, что из-за него лишилась средств к существованию. Она говорит, что это была не ее вина, а мужа. В действительности же Энни, не принимавшая ответственность за свои решения в прошлом, выбор неблагополучных партнеров, сама явилась причиной нанесенного ей эмоционального и финансового ущерба. Ее позитивное решение развестись с мужем покончило с этим болезненным для нее периодом. Сегодня Энни состоит в новых отношениях с очередным мужчиной, который тоже плохо с ней обращается. Жизнь посылала ей четкие предостережения, но она игнорировала их и повторяла свои прошлые поступки. Резюме. Мир платит вам не по вашим знаниям, а по вашим делам. Студенты часто совершают ошибку, полагая, что как только они получат диплом, их старания окупятся сторицей. Это не так. Все, что вы делаете, основывается на принятых вами решениях. Винить надо не родителей, прежние отношения, рабочее место, экономику, погоду, ссору или ваш возраст. Вы, и только вы, ответственны за каждое принятое вами решение, за каждый сделанный вами выбор. Точка. Прекрасно то, что отныне и впредь вы будете иметь 100% контроль над своими решениями. В ответе мы показываем вам, как жить жизнью по собственному желанию, а не жизнью по обязанности. Начиная с сегодняшнего дня, решите принимать 100% ответственность за все в своей жизни. Если поймаете себя на том, что жалуетесь, немедленно прекратите. Прямо сейчас решите изменить способы реагирования на события в своей жизни. Вы сразу же увидите результаты, отличающиеся от тех, которые получали до сих пор. И пути к вашим мечтам начнут материализоваться. Начинайте говорить о том, что вы можете сделать, и сделаете в позитивном ключе. Оказываясь в компании людей, которые только и знают, что жалуются, уходите из этой компании. Примите как факт, что это вы решили быть с этой компанией, и что вы можете решить выбрать себе другую компанию, более позитивную. Дайте себе разрешение уходить от всего, что сообщает вам негативную вибрацию. Вы не обязаны объясняться перед кем-то. Просто доверьтесь своему внутреннему голосу. Сегодня же признайте, что вы ответственны за притяжение в свою жизнь вещей и людей, которые вас сейчас окружают. Немедленно решите, что будете впускать в свою жизнь только те события и тех людей, которых вы действительно хотите и заслуживаете. Перечислите 10 качеств, которые вы хотели бы изменить в себе, или навыков, в которых вы хотели бы добиться улучшений. Взгляните на этот список. Осознайте, какие негативные чувства в вас присутствуют, и ощутите, как они уплывают прочь. Лучший день в вашей жизни тот, в который вы решите, что ваша жизнь принадлежит только вам. Никаких отговорок или оправданий. Не на кого опереться, не на кого положиться, некого винить. Этот день, когда по-настоящему начинается ваша жизнь. Не вините никого из тех, кто присутствует в вашей жизни. Хорошие люди дают вам счастье, а плохие – опыт. Худшие преподают уроки, а лучшие дарят воспоминания.